под расследование. Ну хорошо, а ты что-нибудь выяснил с этой мисс Геллерт? Да ничего конкретного. А ты знал, что у нее есть сестра-близнец? Нет. А при чем тут сестра-близнец? Пока ни при чем. Сестра замужем за парнем по имени Джек Конн. А он смахивает на уголовника. Гудьер раздраженно фыркнул. И что, это тоже ставится мне в вину? Я улыбнулся. Да не заводись ты, Алан. Но теперь, познакомившись с Сюзанной Геллерт и с Дэнни, я с чистым сердцем сам бы выдал им тот полис. Очень милая парочка. Я знал, что ты так подумаешь. Его бледное лицо оживилось. Они действительно славные. Хотелось бы, чтобы им повезло. А ты видел ее номер? Собирался, но не привелось. Ну как, неплохо? Она обнаженная, проделывает всякие трюки со змеей. Для той публики, перед которой она сейчас выступает, это сенсация. Дэнни считает, что их ожидает крупный успех в Нью-Йорке. Да, он надеется, но, по-моему, никаких шансов у них нет. Я слышал, и Элен работает с тобой. Пытаемся упрочить семейный бюджет. Она сумела подбить Эндрюса, дать ей служебное задание. Я оставил ее в Спрингвилле, где обитают конны. Она следит за ними. «А какое отношение к полису имеет Конн?» — равнодушно спросил Алан. «Если бы я знал. По мнению Эллен, самое непосредственное. Женская интуиция или что-то в этом роде. Она думает, что готовится афера. Беда Эллен в том, что у нее чересчур много предчувствий и слишком богатое воображение», — рассмеялся он. «Ладно, пожалуй, пойду-ка я лучше займусь делами». Мне внезапно пришла в голову одна мысль. «А ты никогда не сталкивался с парнем по имени Бернард Гофман?» — спросил я. «Я слышал о нем», — ответил Гудьер. «Но лично с ним не знаком. А что? Он тоже занимается делом Геллерт. Я с ним говорил, но он отказался сообщить мне, на кого работает. А что ты о нем можешь сказать?» «Частный сыщик. К тому же не особенно порядочный. Он занимается делом Геллерт? Ты уверен? Он интересовался ее полисами. 3 дня назад он забрался ночью в контору Дэнни, изучал их. Зачем? А черт его знает. Он не хочет говорить. Собираюсь потолковать с ним по душам, когда у меня будет посвободнее со временем. Поднажму на него, может быть, раскроется». Гудьер посмотрел на часы. «О, мне надо бежать. Уже и так запаздываю на свидание. Дай мне знать, если что-нибудь выжмешь из Гофмана, ладно?» «Да, конечно. А как мне найти резиденцию, мисс Шерман?» «Бульвар Беверли-Глен. Большое такое здание с красной крышей. Сразу же бросится в глаза. Спасибо. Ну, пока. Пока». Мы расстались. Я сел в машину и двинулся на бульвар Беверли-Глен. Я ехал по длинной петляющей аллее, которая вела к дому Шерман. Резиденция была в точности такой, какой я ее себе представлял, со всеми обычными аксессуарами, на которых настаивают кинозвезды, чтобы подчеркнуть и свой успех, и прочное финансовое положение. Там был плавательный бассейн с подсветкой,